А боярыне Морозовой не говорю. Тоже будто бы натолкнула черная ворона, сидящая на белом снегу. Ну, так и писал бы ворону. Пишут же художники и вороны, и галок, и зверей, и просто кустик, и даже просто селедку на тарелке. Все есть жизнь, и все есть живопись, а остальное зависит от масштаба. Когда рассказывают про целую эпоху негодными живописными средствами, плохо. То есть даже ноль, если живопись без живописи, какая бы эпоха ни была. Когда рассказывают про селедку прекрасными живописными средствами, хорошо. Допустим, даже что прекрасно, ибо живопись должна быть живописью и ничем иным. Но когда прекрасными живописными средствами рассказывают о величии человеческого духа, тогда-то вот и получается настоящее, подлинное человеческое искусство. В какой-то книжонке я читал, но нет, неправда, что при восприятии картины, изображающей селедку, могут возникнуть в душе человека высокие гражданские чувства, начнут оформляться собственные воззрения на мир, начнут формироваться собственные гражданские задачи. Что же делать? Русское искусство не всегда было хорошо по живописи или по литературным, художественным качествам. Но оно всегда стремилось быть искусством духа. В Сурикове мы видим замечательный синтез и духа, и живописного мастерства в узком смысле слова. Вот я и говорю, что, подолгу простаивая и перед боярыней Морозовой, и перед Меньшиковым, и перед Казнью, и перед Степаном Разиным, и, конечно, перед Ермаком, я как-то недоуменно проходил мимо снежного городка, как будто это даже и не Суриков. Настолько снежный городок казался мне на отшибе от всего остального, трагического и, по сути своей, кровавого искусства, хотя ни на одном холсте нет и пятнышка крови, не то что репинская лужа на разноцветном царском ковре. Смотрите, казнь стрельцов, боярыня, которую все равно казнят, побоище Ермака, суворовские солдаты, ну и Разин, не Голубок, и Меньшиков, и вдруг... На фоне этих грандиозных исторических полотен какое-то странное до нелепости взятие снежного городка. Но вот однажды я задержался перед этой картиной на минутку дольше. Загляделся на свет, проникающий под санки и под те, что справа, залюбовался расписной дугой, перевел глаза на яркий красный кушак, да и не ушел от картины, пока не кончилось музейное время. В этот день я понял, что взятие снежного городка, может быть, самое удивительное из всех картин Василия Ивановича Сурикова, одно из самых удивительных произведений русской живописи. Принято считать, что Суриков отдыхал на Меньшикове перед боярыней Морозовой и точно так же отдыхал на снежном городке перед могучим поколением Сибири. Несомненно, что и события личной жизни сыграли соответствующую роль. Вот случай, когда можно не постыдиться затасканной аллегории. В могучий коренастый дуб неожиданно ударила молния. Сурикову было 40 лет, когда он завершил третью свою картину. Его искусство катило, словно огромные океанские валы, завалом вал. Пока что прокатился третий. У художника было все — силы, сознание правильности выбранного пути, любимая работа, любимая семья, любимое отечество и ощущение кровной, сыновней связи с ним. Молния ударила не в самое смертельное, но, может быть, в самое больное место. Умерла жена, прекрасная молодая женщина, та, что сидит у ног опального Меньшикова, завернувшись в соболью шубку. Сначала художник схватился за то, что, пожалуй, было в то время ближе всего под руками. Михаил Васильевич Нестеров так рассказывает о своем друге. После мучительной ночи вставал он рано и шел к ранней обедне. Там, в своем приходе, в старинной церкви, он пламенно молился о покойной своей подруге. Страстно, почти исступленно бился о плиты церковные горячим лбом. Затем иногда во вьюгу и мороз в осеннем пальто бежал на Ваганькова и там, на могиле, плакал горькими слезами, взывал, молил понапрасну. Недавно один, как видно, специалист и теоретик в этом деле убеждал меня, что большой корабль можно потопить, только торпедировав его сразу в несколько разных отсеков. Речь шла не то о гибели Есенина, не то о гибели Маяковского. Значит, применительно к человеку этими отсеками в устах теоретика были любовь, творчество, быт и семья, материальное благополучие, родина. Суриков был не только большим кораблем, но и кораблем повышенной плавучести, потому что и любимое дело, и любимая родина стояли у него отнюдь не на последнем месте. Он был одержимым художником, а любовь к своему народу, чувства народа были его основной натурой. Только на время выронил он кисть из рук. Нужно же было инстинктивно, непроизвольно схватиться за раненое место. Год спустя он едет на родину, в Красноярск. Его могучие душевные резервы пришли в движение и действие. И вот вам загадка, великая загадка человеческой психологии вообще и психологии творчества в частности. В наиболее мрачный и тягостный период своей жизни Суриков создал самое яркое, самое жизнеутверждающее полотно. Оно все, как один, сплошной крик радости, вспышка веселья, смеха. Такое можно было створить только от избытка и физического, и духовного здоровья, вдруг плеснувшего через край. Вероятно, такого здоровья было действительно много у народа, к которому художник обратился, в конце концов, в тяжелую для себя минуту. Вы только вглядитесь, с какой любовью выписано каждое лицо. Девичье, женское, мальчишеское. Какой радостью светятся все они. А ковер на санках, а горностаевый воротник, а эти разноцветные шубки, платки, кушаки и пимы, а эта удалая серьезность на лице седока-победителя. Красивый, веселый и благополучный народ в минуту своей удалой игры. И вот что такое взятие снежного городка. Да, мы умеем ложиться на плахи. Отойди-ка, царь, здесь мое место. Умеем воевать, врезаясь клином в кучумовские орды, либо преодолевая заснеженные Альпы. Умеем бунтовать, вскинутые боярами два перста. Умеем атаманствовать, летящие, как на крыльях ладья атамана Разина. Но умеем и веселиться. Прошу вас, когда случится быть в Ленинграде, обязательно сходите в русский музей. А придя в него, постойте перед удивительным творением Василия Ивановича Сурикова «Взятие снежного городка». Поглядите, почувствуйте, какой была Россия. Иногда ведь забудешься и смотришь словно сказку. Мало ли что можно было нарисовать. Но Суриков, который без натуры не писал ни санного полоза, ни страннического посоха, ни пищали, ни пороховницы. Он мог оставить нам только документ. И у нас нет никаких оснований сомневаться в подлинности суриковского документа. Вот почему я и эту картину считаю тоже исторической, как все остальные картины этого живописца-эпика. Картина написана в 1891 году. В то время удалая сибирская игра существовала не в преданиях, а в быту. Последнее литературное упоминание об этой игре встречается у Новикова. Оно относится к 1929 году. Конечно, если уйти с головой, то можно найти столько предметов для разговора, что не напишешь за целый год. Вот, например, если именно уйти с головой, разве не интересно проследить, как разные русские художники решали тему Христа? Нет-нет, я не собираюсь углубляться в эту тему, но все-таки посмотрите.